Глава 14. Игра окончена. Эльза Глюк сидела в зимнем саду, вся окутанная тонкой металлической вуалью. Приближалась гроза, и дальние раскаты грома глухо отдавались в соседнем зале. Было душно. Эльза, как всегда, думала о Людвиге, и вся встрепенулась, услышав его шаги. Она очень удивилась, когда Штирнер, войдя в зимний сад, вдруг сбросил с себя металлическое покрывало и, подойдя к ней, сбросил такое же покрывало и с нее. «Сегодня мы можем отдохнуть, Эльза, от этого неприятного убора». «Уф!» — и он с облегчением вздохнул. Эльза давно не видела лица Штирнера и удивилась, как оно изменилось. Нос обострился еще больше, как у тяжелобольного, и еще глубже запали глаза. А волосы на голове и борода сильно отросли. «Ты так изменился, Людвиг. Тебя трудно узнать». Штирнер усмехнулся. «Тем лучше. Не правда ли я похож теперь на старца-пустынника? Пойдем, Эльза, ты сыграешь мне. Я давно не слышал твоей музыки». В последний раз они вошли в зал. Эльза уселась за роялем и стала играть ноктюрн Шопена. «Подожди, Эльза, перестань. Не то. Можно ли играть эту грустную, ласкающую мелодию, когда приближается гроза? Ты слышишь раскаты грома? Гроза! Она возрождает, освежает одних и несет гибель другим. Сегодняшней ночью Штирнер умрет». Эльза в волнении поднялась. «Людвиг, что с тобой? Ты пугаешь меня?» «Ничего, не слушай меня. Ты еще наслушаешься в эту ночь. Нам о многом надо переговорить с тобой. Играй скорее, играй Бетховена. Похоронный марш на смерть героя. Герой!» Эльза заиграла. Штирнер ходил большими шагами по залу, ломая руки. «Похоронный марш на смерть развенчанного героя». Говорят, Бетховен писал его на смерть Наполеона, но потом разочаровался в нем и назвал марш просто «На смерть героя». «О чем я хотел поговорить?» — Штирнер посмотрел на часы и сказал. «Довольно, Эльза. Минуты сочтены. Теперь поцелуй меня. Поцелуй крепко, как ты не целовала еще никогда». Штирнер оторвался от губ Эльзы. «Сладкий самообман». Часы пробили 12 ночи. «Конец», — тихо прошептал Штирнер. И в то же мгновение Эльза почувствовала, что с нею творится что-то необычайное. Как будто сползла с нее какая-то пелена, подобная металлической сетке, которую носила она последнее время. Мысли необычайно прояснились. Она вдруг стала снова прежней Эльзой, какой была до смерти Карла Готлиба. Какие-то чары рушились. С удивлением смотрела она на большой неуютный зал, утопавший в полумраке. Молния осветила лицо Штирнера, и она вздрогнула, увидев перед собой незнакомое, бородатое лицо. «Что это? Где я?» — спросила она с недоумением. «Кто вы?» Штирнер с болезненным любопытством следил за этой переменой. «Это зал Карла Готлиба, покойного банкира. Стенографистка Эльза Глюк никогда не была здесь. А перед вами Людвиг Штирнер. Вы не узнали меня? Эльза, я виноват перед вами и не прошу прощения. Единственное, что оправдывает меня, это то, что я действительно любил и... люблю вас. Люблю глубоко и искренне». Эльза опустилась на круглый стул у рояля и, откинувшись назад, почти с ужасом смотрела на Штирнера. «Не смотрите на меня так, Эльза!» Штирнер потер ладонью лоб, как бы собираясь с мыслями. «Да, я люблю вас. И разве любовь меня первого толкнула на преступление? Я долго боролся с собой. Вы помните наш далекий разговор на прогулке, в лодке? Я тогда говорил о могучей силе, которой владел я. Это были не пустые слова. Я действительно обладал этой силой. Я прежде других открыл способ передачи мыслей на расстоянии. В моих руках оказалась сила, которой не владел еще ни один человек в мире. И у меня закружилась голова. Самые грандиозные планы носились в моей голове. Пользуясь этой силой, я внушил вам любовь ко мне». Эльза с ужасом отшатнулась от него. «Я внушил Зауру любовь к Эмме. Я двигал людьми, как марионетками. Я дергал их за ниточки, и они плясали по моему желанию. Я хотел богатства, и оно пришло ко мне. Но пока я не убедился вполне в моем всемогуществе, я был осторожен. Я шел окольными путями. Кривая. она вернее ведет к цели. И об этом я говорил тогда, в лодке. Чтобы не возбудить подозрения против себя, я сделал так, что наследство Готлиба получил не я, а получили его вы. А я получил вас с хорошим приданным. Расширенными глазами Эльза смотрела на Штирнера. «Я наделал много зла людям, но не думайте, что зло само по себе доставляло мне удовольствие. Я хотел стать великим. Мне казалось, что власть моя беспредельна. Довольно было мне захотеть славы, и люди стали бы рукоплескать мне, воспевать мои самые бездарные произведения. Но ведь это было бы, в конце концов, самовосхвалением, тем же самым самообманом, как и внушенная вам любовь ко мне». И вдруг, опустив голову, с той же горечью в голосе, он продолжал. «Я похож на Тора. Эльза, вы помните скандинавскую сагу о боге Торе? Он считал себя всемогущим, как я. Как-то забрел он в страну, где жило племя великанов. Они стали смеяться над его небольшим ростом. Тор рассердился и предложил им испытать его силу. Великаны сказали: «Выпей воду из этого рога». Он пил без конца и не мог выпить. Великаны предложили ему бороться со старухой, но он не мог победить ее, хотя от напряжения по колено ушел в землю. Рог был соединен с морем, даже бог Тор не в силах выпить море. А старуха была сама смерть. И я, как Тор, хотел выпить море. Я один хотел повернуть историю человечества, навязать свою волю миллионам капель человеческого океана. При помощи своих машин я хотел создать нечто вроде фабрики счастья, но я создавал только грубые суррогаты. Штирнер нервно посмотрел на часы. Я, кажется, говорю не то. Так много надо сказать. Эльза, если бы вы знали, как я страдал, загнанный как зверь в темный угол, окруженный бесчисленными врагами, всегда настороже, в постоянном, неослабевающем нервном напряжении. Если бы хоть один друг, искренний, преданный друг был около меня, если бы вы любили меня не искусственной, мною созданной любовью, быть может, я бы еще боролся, но я был одинок. Я устал. Я бесконечно устал. Штирнер умолк, опустив голову. Эльза смотрела на лицо Штирнера и думала, что в этом бледном, измученном лице нет ничего таинственного, страшного. Это лицо неврастенника, переутомленного человека. Что же представляет собой Штирнер? Быть может, талантливого изобретателя и экспериментатора, но заурядного человека, который случайно открыл способ подчинять себе волю других людей и почти обезумел от своего могущества. Он наделал тысячу глупостей и, не победив мира, сам был раздавлен непосильной тяжестью, которую он взвалил на себя. Это Эльза поняла скорее чувством, чем умом. Она видела перед собой не героя трагедии, не сверхчеловека, а просто страдающего человека, который жестоко расплачивается за свои ошибки. Такой Штирнер был понятнее ей и возбудил в ней жалость. «Вы должны были очень страдать», — тихо сказала она. «Благодарю вас. Эти слова участия для меня дороже, чем искусственно внушенные поцелуи. Да, я смертельно устал. Я...» — Штирнер сделал паузу и глухо проговорил. «Я решил отказаться от борьбы. Я решил покончить со всем. Покончить и с самим Штирнером». Он снова вынул часы и посмотрел на них. Штирнеру осталось жить всего несколько минут. Эльза в ужасе смотрела на него. «Вы приняли яд?» «Да, принял, но яд не совсем обычный. Сейчас вы узнаете об этом. Но прежде чем покончить со Штирнером, я решил хоть немного искупить вину перед вами. Я вернул вам ваше прежнее сознание. Я внушил вам в 11 часов ночи, что ровно в 12 вы станете прежней Эльзой. Вся искусственная жизнь спадет с вас, как шелуха. Будьте свободны. Будьте сами собой. Устраивайте жизнь, как хотите. Любите, кого хотите. Будьте счастливы». Эльза глубоко вздохнула. «А Штирнер... Что делать со Штирнером, которому честные люди отказываются пожать руку?» — продолжал он. «Штирнер должен умереть. Я отдал приказ моей мыслепередающей машине. Я поставил ее на полную мощность.